Глава 14. Не успела женщина опомниться, как на пороге каюты снова появился капитан. Когда Элейн взглянула в его лицо, ее сердце наполнилось чувством тревоги. Никогда прежде она не видела мистера Лоу таким обеспокоенным и сосредоточенным. «Вы должны вернуться в каюту», — быстро заговорил Джером. Взяв Элейн за руку, капитан вывел ее на палубу. Осмотревшись вокруг, женщина заметила, что ветер полным ходом движется в сторону линии берега. Действия оживленно снующих по судну моряков подсказали Маквей, что команда корабля к чему-то готовится. «Что происходит?» — спросила не на шутку встревоженная Элейн. «Пираты. Мы постараемся отойти на мелководье. Там им будет сложнее нас достать. Но, возможно, мы не успеем, и тогда будем вынуждены дать отпор. Элейн, вы ни в коем случае не должны покидать каюту. Если эти головорезы окажутся на борту, они не пощадят никого. С вами будет Оскар». — проговорил Джером и, протягивая собеседнице пистолет, добавил. — Если в каюту сунется человек, которого не узнаете, стреляйте. Выкиньте из головы вашу докторскую привычку спасать и жмите на курок. Элейн, пообещайте мне, что вы поступите именно так, как я сказал. В ответ напуганная женщина лишь невнятно кивнула. У двери своей каюты капитан осторожно развернул Маквей лицом к себе и губами коснулся ее лба. — Я обещаю сделать все, чтобы никто из членов команды не пострадал. А теперь идите внутрь. С этими словами мистер Лоу быстро развернулся и пошел в носовую часть корабля. Элейн растерянно посмотрела ему вслед, а затем скрылась за дверью каюты. «Мисс Маквей, не тревожьтесь», — попытался успокоить женщину Оскар, заметивший нездоровую бледность ее лица. «Команда этого корабля видела не таких соперников. Наши моряки — опытные вояки, и у них есть преимущество. Скорее всего, противник принял нас за какое-нибудь исследовательское или прогулочное судно». То, что этот корабль принадлежит опытному охотнику на пиратов, станет для наших преследователей большим сюрпризом. Ветер имеет прочную броню и оснащен таким орудием, которое вряд ли доступно простому морскому разбойнику. Элейн, понимающе кивнула, но легче ей не становилось. Она беспокоилась за капитана. В тягостном ожидании неизвестно чего, женщина молча села на постель, положила рядом с собой полученный от Джерома пистолет. Через некоторое время до слуха Элейн донесся оглушительный хлопок. Женщина вздрогнула. Она поняла, что услышала пушечный залп. Минутой позже снаружи раздался еще один хлопок. И еще, и еще. Не желая слушать эти устрашающие, предвещающие кровопролитие звуки, Маквей закрыла уши руками. Вскоре звук пушечных выстрелов сменился громким треском и скрежетом. Элейн вопросительно посмотрела на мистера Ботта. «Корабли сблизились, противник пытается взять нас на абордаж», — пояснил тот и заметил, как женщина... Побледнела и у нее от лица отхлынула кровь. Атмосфера снаружи накалялась. Крики, топот, выстрелы и лязг оружия слились в общий зловещий гул, от которого у Элейн затряслись поджилки. Неожиданно прямо на пороге каюты послышался звук быстрых тяжелых шагов. Маквей напряглась и осторожно потянулась за лежащим рядом оружием. Дверь каюты широко распахнулась, и в дверном проеме появился запачканный кровью незнакомец с пистолетом в руке. Элейн замерла, а ее пальцы застыли в воздухе. Пират, обнаруживший в каюте только старика и женщину, омерзительно усмехнулся. Мисс Маквей судорожно соображала, что делать, чтобы ни она, ни Оскар не пострадали. Элейн открыла рот, чтобы попробовать договориться, но в этот момент в каюту влетел капитан. Пират уловил движение позади, но отреагировать не успел. Не мешкая ни секунды, Джером сначала выбил из рук противника пистолет, а затем нанес ему тяжелый удар в челюсть. Незнакомец пошатнулся от временной потери координации. Воспользовавшись моментом, капитан свалил пирата с ног и начал наносить ему удары в лицо. Онемевшая от страха Элейн с ужасом наблюдала за тем, как под бесконечными ударами Джерома лицо врага превращается в нечто кровавое и бесформенное. Что-то заставило капитана остановиться и посмотреть на женщину. Элейн не узнавала человека, который целовал ее утром. В лице Лоу не было ни капли жалости, а в его глазах читалась только свирепость и беспощадность. Вернувшись к поверженному сопернику, Джером со остервенением нанес ему последний удар. Горло женщины сжалось в рвотном позыве. Через секунду ее вывернуло в какую-то учтиво подставленную Оскаром посудину. «Оскар, вы оба целы?» — услышала Элейн вопрос капитана. После того, как старик утвердительно кивнул, Лоу вытолкал лежащего на пороге пирата за дверь и исчез. Маквей перестала понимать, что происходит вокруг нее. Звуки снаружи казались женщине невероятно громкими и раздражающими. Элейн поджала под себя ноги, обхватила голову руками и зажмурилась, будучи больше не в силах мириться с окружающей ее действительностью. «Мисс Маквей, мисс Маквей!» — пробивался через отчужденность Элейн голос Оскара. «Все закончилось. Враг отошел. Наши ребята выстояли». Только сейчас Маквей осознала, что снаружи стало тихо. Неестественную тишину нарушал только чей-то слабый стон. Женщина бросилась на палубу. Рядом с каютой доктора она увидела корчащегося от боли человека. К своему счастью, Илин не обнаружила у него смертельного ранения. У бедолаги было всего лишь вывихнуто плечо. Не раздумывая ни секунды, Маквей вправила сместившуюся кость на место. Пациент взвыл от резкой боли, но, почувствовав облегчение, затих. Илейна смотрела палубу, по которой бродили приходящие в себя после боя матросы. С замиранием сердца женщина искала среди них капитана. Наконец, к своему невероятному облегчению, она его нашла. Джером стоял в какой-то неестественной позе и держался за мачту. Вся его одежда была изодрана и запачкана кровью. Рядом с Лоу неподвижно лежал поверженный им противник. Подойдя ближе к мужчинам, Илейн заметила в руке капитана пистолет. Женщина с ужасом поняла, что Джером вот-вот нажмет на курок и добьет распластавшегося подле него пирата. «Джером, нет!» — выкрикнула Элейн и застыла, боясь услышать звук выстрела. Именно такой застывший и бледный капитан и увидел мисс Маквей, когда, услышав оклик, обернулся. Джером чертыхнулся. «Черт возьми, Элейн, зачем вы вышли на палубу?» «Вы собираетесь убить его?» — только и смогла выдавить из себя женщина. «А что я должен с ним сделать? Пригласить на обед?» — раздраженно спросил капитан. «Вы должны позволить мне оказать ему помощь!» — взволнованно воскликнула Элейн. «Мисс Маквей, вы в своем уме? А что потом?» «Вам известно наказание за пиратство? За морской разбой приговаривают к смерти. Я лишь собираюсь ускорить неизбежное. Вернитесь в каюту», — отрезал Джером и отвернулся к своей жертве. Маквей не шелохнулась. «Уходите, Элейн», — еще раз более жестко приказал мужчина. «Сегодня на ваших руках уже достаточно крови», — непреклонно проговорила Элейн, проигнорировав слова капитана. Она понимала, что Джером нажмет на спусковой крючок сразу, как только она скроется из виду. «Я не уйду, пока вы не откажетесь от мысли убить этого человека. Вы ведь можете передать его властям, сообщив, что ваше судно подверглось нападению. Пусть его судят и наказывают по закону. Вы же не палач», — проговорила Элейн и приблизилась к тому месту, где стоял капитан. «Я палач, мисс Маквей», — проговорил мужчина, снова повернувшись к собеседнице. «Я убил ни одного такого подонка и убью еще. Сожалею, если разочаровал». Джером не опускал пистолет. Еще 2 недели назад он пристрелил бы врага и глазом не моргнув. Сейчас же его палец упрямо не спускал курок, и виной тому был сидящий глубоко внутри Лоу страх. Джером боялся, что, выстрелив, утратит хрупкое доверие Элейн. «Сожалеете? Если бы вы были способны на сожаление, вы подыскали бы себе другое увлечение вместо охоты на пиратов. И ваша склонность ускорять неизбежное становится опасна для окружающих, в том числе и для ваших же родственников». Не сдержалась Элейн, поздно осознав, что, намекнув на историю с Итаном, зашла слишком далеко. «Вы забываетесь, Элейн», — последовал жесткий ответ капитана. «Мисс Маквей, если вы сейчас же не уйдете, вам придется наблюдать за тем, как в голову этому человеку войдет пуля. Если вы сейчас же не опустите оружие, то стрелять в него вам придется через меня», — твердо проговорила женщина. Слова Элейн резанули Лоу по сердцу. За последние несколько дней поведение Маквей убедило капитана в том, что она испытывает к нему некую привязанность. Джером верил в то, что именно эта привязанность лежала в основе ее действий в лесу. Лоу надеялся, что женщина не оставила его на растерзание похитителям, потому что неравнодушна к нему. Сейчас же слова Маквей разбили эту надежду вдребезги. Джером понял, что его пленнице абсолютно все равно, кого спасать и как спасать. Элейн видела, как капитан опустил оружие, но это действие совсем не выглядело жестом примирения. Лоу зловеще ухмыльнулся и проговорил. «Вы хотите поторговаться со мной, мисс Маквей? Я прихожу к мысли, что должен был оставить вас с тем бродягом в лесу. Может быть, повеселившись с вами от души, они выбили бы из вас бредовую идею о том, что нужно помогать любому мерзавцу. Вы удивляете меня, доктор. Чтобы спасти мою шкуру, вы готовы были отдаться мне на глазах целой банды преступников». «Чтобы спасти шкуру этого негодяя», — указал Джером на лежащего у его ног человека, — «вы готовы схватить пулю». «Ну, расскажите, что еще, кроме публичного сношения и огнестрельного ранения, вы готовы стерпеть ради того, чтобы все остались живы?» — процитировал разъяренный капитан слова, которыми Элин объясняла ему свой выбор в лесу и которые до сих пор жгли его сердце. Пренебрежительно поморщившись, Лоу добавил, «Вы слишком неразборчивы в своем покровительстве, доктор Маквей». Уже через секунду щеку Джерома обожгла сильная пощечина. К удивлению оскорбленной до глубины души Элейн, капитан пошатнулся, а его лицо перекосилось от боли. Маквей насторожилась. Внезапное недомогание мистера Лоу не могло быть следствием ее пощечины. Причина была в чем-то другом. Вдруг левая нога мужчины подогнулась, и он неловко сел на палубу. Все внутри Элейн похолодело. Она вдруг поняла и причину недомогания капитана, и причину той неестественной позы, в которой она его нашла. «О боже, вы ранены!» — кинулась Маквей к Джерому. Однако тот поднял руку в протестующем жесте и проговорил. «На судне могут быть еще раненые. Сначала ищите их». Элейн знала, что спорить бесполезно. Мистер Лоу был истинным капитаном и в первую очередь заботился о своих людях, а не о себе. Женщина склонилась к лежащему у ее ног пирату и проверила его пульс. Обернувшись к Джерому, она тихо произнесла: «Вы можете быть спокойны, этому человеку больше не нужна ни ваша, ни моя помощь. Он мертв». Затем Элейн попросила Оскара и Джошуа проводить капитана в каюту доктора, а сама отправилась осматривать моряков.